«Боже, милостивый!» — чуть слышно проговорил он. Миссис Лэттем подошла к нему и взяла мужа за руку. «Альфред, она умрет!» Мистер Лэттем ничего не ответил. «К нам идет почтальон», — прошептала она, выглянув в окно. «Как бы он ни разбудил ее!» Мистер Лэттем открыл окно. «Пожалуйста, не стучите в дверь, сейчас я!» Но почтальон не слышал. Он два раза сильно стукнул во входную дверь, и Оливия с диким воплем, разнесшимся по всему дому, вскочила с дивана. «Жандармы! Жандармы!» Очнувшись, она увидела отца с матерью. Никто из них не проронил ни слова. Оливия ушла к себе, а мистер и миссис Лэттем остались в гостиной, избегая смотреть друг другу в глаза. На следующий день миссис Лэттем застала Оливию в саду. Она лежала в шезлонге. Миссис Лэттем неслышно подошла к ней сзади и обвела шею дочери руками. «Не надо, мама», — сказала, отвернувшись, девушка. «Ты делаешь мне больно». Миссис Лэттем поспешила отдернуть руки. Она уже давно примирилась с непонятной, противоестественной чувствительностью дочери к прикосновениям. Взгляд ее задержался на руке Оливии, лежавшей на подлокотнике. Крошечные волоски на ней то поднимались, словно от холода или испуга, то опускались. «Оливия, дитя мое», — произнесла она наконец, — «расскажи мне, что с тобой происходит?» «Я ведь уже тебе говорила, мама, что со мной ничего не происходит. Я просто устала, и мне слегка не здоровится, вот и все». Миссис Лэттем посмотрела на Маргаритки. «Видишь ли, дорогая, вчера мы с отцом невольно услышали, что ты сказала, когда тебя разбудил почтальон». Оливия зловеще стиснула зубы. «Я ничего не сказала. Дитя мое, я не хочу быть навязчивой, но подумай только, каково было нам с отцом услышать это одно единственное слово. Если б ты только сказала нам, что...» и осеклась. Оливия встала и, сжав губы, молча смотрела на мать. «Так значит, вы подслушиваете, что я говорю во сне? Хорошо хоть, что ты поставила меня в известность. Если живешь среди шпионов, лучше уж знать об этом». «Оливия!» — вне себя вскричала миссис Лэттем. «Ни разу в жизни с ней никто так не разговаривал, и подумать только, что такое сказала ее собственная дочь». В глазах Оливии вспыхнул недобрый огонек. С минуту она смотрела на мать, потом повернулась и медленно пошла к дому. Когда мистер Лэттем вернулся домой, он застал жену в слезах. Безутешно рыдая, она мало-помалу рассказала ему обо всем случившемся. Лицо мистера Лэттема побледнело. Подобная грубость была так несвойственна Оливии, что смутные догадки, мучившие отца, стали принимать вполне определенные формы. «Где она?» — спросил он. «У себя в комнате. Не говори с ней об этом, Альфред. Я сама во всем виновата. Ты ведь предупреждал меня и просил не задавать ей вопросов». Не ответив, мистер Лэттем отправился наверх и постучался в комнату Оливии. Она сидела у окна, как всегда, одна, и даже не подняла головы, чтобы посмотреть, кто вошел. «Опять головная боль, дорогая?» «Нет». «Спала ли ты ночью?» «Как обычно. Мне бы хотелось поговорить с тобой минутку, если ты не возражаешь». Оливия не шевельнулась. «Пожалуйста». Мистер Лэттем сел рядом и взял дочь за руку. Оливия сидела все в той же позе, но руку отдернула. Пальцы ее, скользнувшие по его руке, были холодны, как ледяные сосульки. «Вернувшись домой, я застал твою мать в слезах», — начал он. «Она страшно огорчена вашей сегодняшней беседой. Она винит себя за то, что взволновала тебя, но она ведь твоя мать, Оливия, и ты знаешь, что она слаба здоровьем». Оливия смотрела на свои холодные, стиснутые на коленях руки и молчала. «Не кажется ли тебе, — решился, наконец, мистер Лэттем, — что ты немножко жестока? Бог мне свидетель, дитя, я не стараюсь проникнуть в твои тайны, но все же ты не понимаешь, как я могла быть настолько черствой, чтобы довести маму до слез? Я тоже не понимаю. Наверное, иссякли железы, выделяющие соки дочерней любви, или отмерли. Какой смысл притворяться, будто я люблю вас всех, когда на самом деле вы мне все безразличны?